Глава 40. Осло. Между прочим, ничего смешного. Пименовы давно живут в этом крае, какие-то выскочки наводят свои порядки. Нехорошие, ко всему прочему. Ты реально хочешь вернуться? Или просто говоришь так из упрямства? А ты всерьез интересуешься? Или преследуешь какие-то свои цели? У тебя личные счеты к Калмыку? Повернувшись, белка пристально вглядывается в мои глаза. Она словно надеется меня просканировать насквозь и забраться вглубь каждой моей мысли, даже самой темной и неприглядной. Мне становится немного не по себе от таких взглядов. Плюс Моника хочет получить ответы на слишком сложные вопросы. А я их даже самому себе еще не давал. Вообще не было времени как следует подумать. И если так навскидку предположить, то... Да, личные счеты. Белка шипит, откидывается назад. Я так и знала. Ее глаза сверкают, линия рта напряжена. Волосы подпрыгивают тугими пружинками. Не дать не взять медуза-горгоны, желающая превратить меня в камень своим взглядом, полным гнева. Пожалуй, это личное. Личный счет к тому, кто присвоил девчонку, которая мне кое-что должна. Произношу нарочно медленно, смакуя слова. Наблюдаю за реакцией белки. Косится недоверчиво. Но щечки краснеют немного. Я ничего тебе не должна. Вот еще. Притягиваю к себе поближе, с удовольствием сминаю задницу. Мне, кстати, вспоминается, как туго и плотно, вкусно между половинок ходил мой палец. Реакция незамедлительная. Должна. Пробралась в мой дом. Без разрешения. Жила там. Явно много электричества и воды потратила. Говорю задумчиво. Да, пожалуй, немало. Ах, тебе за коммуналку заплатить? И за испорченный отпуск. Ты обещал его скрасить. Ты обещал извиниться. Извинился. В ванной. Ты не извинился. Я тебе лизал. Сказал же, шлюхам не лижут. Это не извинение, что ли? Ты тогда не извинился, когда поездку испортил. А потом еще кучу гадостей наговорил. Так что ты вот на столечко извинился. Приближает указательный палец к большому. А накосячил? Во! Распахивает руки. Так и скажи, тебе понравилось. Хмыкаю. Просто на дополнительный куник напрашиваешься. С удовольствием наблюдаю за тем, как Моника пунцовеет и смущается. Алчно смотрю. Впитываю. Вбираю. Каждую деталь. Каждую эмоцию пью с ее личика. Моменты открытости в ней редкие, как солнце в сумрачной туманной области. Каждый такой миг получается острым и запоминающимся. Блять, я по минуте могу воспроизвести наши встречи и стычки. Смакую все и наслаиваю новые нюансы. Моника оказалась шкатулкой со множеством сюрпризов, ранг сложности со звездочкой. Плюс она горячая штучка. Нравится вгонять ее в краску, про то, как моему члену в ней кайфово, вообще молчу. Вспоминаю слова Тиграна, мол, член сломала. Херня какая-то. Еще как все работает. Как молот на наковальне. Сколько ты хочешь? Денег. У тебя они есть, что ли? Будут. Если ты намерен разобраться с Калмыком и разберешься, у меня будет все. Нет, постой. Я список составлю. Того, что этот урод мог присвоить. Призадумывается. Да, список будет в самый раз. Вот еще. По-твоему, я буду с листочком в руке сверяться? А я бы сверилась. Я бы сверилась и еще какого-нибудь урода наняла. И если бы чего-то не досчиталась, приказала бы ломать этому говнюку по одному пальцу. Вот только у него столько пальцев нет и на руках, и на ногах вместе взятых, чтобы расплатиться за все сделанное. Он раскололся бы раньше, чем услышал хруст. Гарантирую. Такие людишки ничего из себя не представляют по отдельности. «Я составлю список», — заявляет Моника. «Эй, девочка, кто сказал, что я за твои списки впрягаться собираюсь?» «Никто. Но я согласна... скрасить твой будущий отпуск, если ты справишься с задачей», — заявляет с королевским снисхождением. «Ты этот хотя бы отрабатывать начинай». Недвусмысленно вдавливаю ее в матрас и оказываюсь сверху. Агрегат в полной боевой готовности рад выдрать тугую щелочку. «Может быть, лучше поспать?» «Поспишь». Снимай трусы. Придерживаю лицо за подбородок, глубоко орудуя языком. Слышу, как Ника постанывает, плавится. Тонкие пальцы скользят по плечам, царапаю их. Дрожь, влага наших ртов, сочные причмокивания ее поцелуев заставляют улыбаться между заходами. «Ты опять без резинки?» «Я чистый, стерильный». В плане болячек и зачатия ничего не грозит. Смотрю, как она раздевается, наслаждаясь ее гибким телом и длинными ногами. Сам раздеваюсь еще быстрее, член от нетерпения вибрирует дрожью. И я хочу, чтобы во время моего отпуска ты носила только юбки или платья. А еще что? Завтрак в постель? Можно. Завтрак в постель. Минет к завтраку, можешь начинать с минета. Да, пожалуй, так будет славно. Отказывать не рекомендую. Притормози. А ты на ус мотай. Список моих желаний вот здесь сохраню, умняшка. Стучу пальцем по ее голове. Я запомню. Кивает с серьезной физиономией. Ну и ты запомни. Ага. Обрываю торопливо. Не желая слушать, чем она еще заставит мой мозг взрываться. Потом, все потом. Завтра умняшку придется отправить подальше зубугора, самому капитально впрячься и заняться работой, которую я делаю лучше всего. Ника. Расставание неизбежно. Странно, ведь еще вчера я и не думала, что буду скучать по гиганту. Но сейчас, когда получаю последние инструкции перед вылетом, не могу поверить, что это произойдет на самом деле. С опаской смотрю на сопровождающего. Можно ли ему доверять? Я и Дану-то не особо, а тут целый новый мужчина. Мучительно еще с кем-то общаться. Надеюсь, он не дотошный, не станет лезть ко мне с расспросами. Я наберу, когда можно будет вернуться. Или с тобой созвонится человек, которому я доверяю. Как я пойму, что это он? Будет говорить с важным видом, представится Тиграном и назовет тебя не по имени, а... Наклоняется, шепнув. Белка. Все поняла? Да. Тогда удачного перелета. Не загорай, твоей кожи не пойдет на пользу. Всегда мечтала о загаре. Получишь ожог. Возражает так напористо, будто ему есть до меня дело. Может быть и есть? Хотя бы чуточку.